Рики. Повесть. Я только однажды видел медведя не в зоопарке. Только один раз в жизни. Хотя я родился и первые свои 30 с небольшим лет прожил в Сибири. В Сибири, где когда-то родился и умер мой прадед, где родился и умер мой дед, где родился мой отец. А я уехал из Сибири. Уехал далеко и, наверное, без сожаления. Я родился и вырос в городе, который не могу ощущать ни как большой, ни как маленький. Я не могу понять его размеров. Когда-то он казался мне непостижимо большим, а когда я бежал из него, он был удушливо тесен и мал. А теперь, когда я приезжаю, редко-редко приезжаю в мой родной город, я уже не понимаю, какой он. Он большой или маленький для тех, кто живет в нем. А я-то уехал. Я уехал и теперь уже не пойму. Не пойму никогда. Не пойму, потому что не знаю какого-то понятийного механизма. А самое главное, я не знаю, что, собственно, мне нужно понять. Что? Отчего, когда я где-то далеко от города, где я родился и вырос, когда я далеко от родины, когда я далеко от Сибири и захожу в какую-нибудь, ну, я не знаю, представляете, жара, самый конец июля, юг, и даже не наш юг, а вообще юг. Ну, то есть я где-то там, далеко за границей, в сухой траве стрекочут кузнечики, и все звенит от непостижимой жары. В небе не облачко, горизонт совсем белый и звонкий. И при этом осматриваете вы какую-то достопримечательность, какую-то важную для этой страны руину. Гид подробно описывает историческую значимость этого места, где вы находитесь, а кто-то из группы таких же, как вы, любознательных людей, одетых в светлые шорты, задает какие-то уточняющие вопросы, чтобы показать свою осведомленность. У вас уже белеет в глазах от жары, но вдруг гид увлекает вас и всех остальных дальше, и вы входите в какой-нибудь грот или гробницу, и на вас падает темная прохлада, кажущаяся даже какой-то влажной. Но влажной не в плохом, а в таком спасительно нежном смысле. Почему в этот момент вспоминается то, как я, запыхавшийся и разгоряченный игрой, забегал с летнего знойного и пыльного двора в подъезд моего дома? Моего дома там, в том городе, откуда я уехал. Там, в Сибири. И мне уже не важно, что говорит гид. И не важно, что я где-то в таком месте, про которое читали мы все еще в школьных учебниках истории. Прохлада и все. Прохлада такая же, как в старой, еще сталинской постройке библиотеки или кассовом зале кинотеатра, куда я забегал с друзьями, выскочив из раскаленного автобуса. Мы бежали через жаркую площадь перед кинотеатром и врывались в прохладный кассовый зал. Почему вспоминается кинотеатр? Типовой кинотеатр, которых так много, которые есть в каждом областном или даже районном центре. Я даже не понимаю, красивый этот был кинотеатр или нет. То есть для меня-то непостижимые архитектурные достоинства этого кинотеатра, я не понимаю, красивый он или нет. Но радость, которую доставлял мне когда-то сам вид этого здания, мне нравилось даже просто проезжать мимо него на автобусе, рассматривая афиши. Слушать, как водитель объявляет остановку. Следующая остановка – кинотеатр такой-то. Мой город, не старый город. Он не может быть старым, он же сибирский город. К тому же мой город моложе других сибирских городов. Но странно, он всегда был наполнен для меня достаточной, а на самом деле гораздо более чем достаточной исторической глубиной. В нем была история. История, не состоящая из фактов и следов, оставленных этими фактами, а живая, по-настоящему интересная лично мне история. Мой дед рассказывал мне, до сих пор не пойму, не пойму никогда, зачем он это делал. Зачем он рассказывал мне 11-12, ну максимум 13-летнему мальчику, вообще зачем он что-то мне рассказывал? Когда я смотрю на 12-13-летних людей, у меня не возникает никакого желания рассказать им что-то подобное тому, что мне рассказывал мой дед. А он рассказывал. Мой дед родился в нашем городе. Он всегда был городским человеком. И это не важно, каким был город тогда, когда родился мой дед. Большим был или маленьким этот город. Для моего деда я не знаю, каким он был для него. Но он в нем родился и умер. Он был образованным человеком, он закончил университет. Мой дед воевал. И вообще он не сидел всю жизнь на одном месте. Но он родился и умер в нашем городе. И кажется, он был доволен. Хотя, что я могу про это знать? Я просто помню, что мой дед никогда и ничего плохого про наш город не говорил. Он говорил, что когда ему было столько же лет, сколько мне, то есть 12-13, у него было две пары ботинок, хорошие ботинки и плохие. Но все лето, с мая по середину сентября, то есть до самых холодов, он бегал босиком. Дед любил подчеркнуть, что при этом никогда не болел, а любую царапину замазывал глиной и бежал дальше. Он рассказывал, что там, где сейчас новый вокзал, была роща, и там они, мой дед и все остальные, находили все, что им было нужно. Ели пучку, копали саранку, собирали ягоду, зарили птичьи гнезда и пекли потом яйца на костре. Да, пучка и саранка – это такие, ну, я не знаю, такие, в общем, я их не знаю, я сам их не собирал, но дед говорил, что это такие какие-то лесные корнеплоды, и говорил, что это было очень вкусно. И еще дед говорил, что по берегам нашей реки росла масса дикого чеснока. В любом городе, который стоит на реке, есть правый и левый берег. Я родился и вырос. Ну, в общем, не на том берегу, на котором родился и вырос мой дед. Старая часть города была всегда от меня отделена рекой. Туда, где все происходило с моим дедом, когда-то, давно, туда ведет мост. Мост высокий и длинный. Мост над темной, широкой и быстрой рекой. В моем городе темная и быстрая река. Большая Сибирская река. Когда мы с дедом были в рыболовном магазине, он, которого я никогда не видел с удочкой или, и даже не мог себе представить в каком-нибудь рыбацкой ситуации, рассматривая лески и прочие снасти, со вздохом говорил, что если бы у него тогда, в давние времена, были бы такие же, он бы точно мог прокормить рыбой всю семью и не только одну семью. Он рассказывал мне тогда, а я запомнил, что они мальчишками бегали на рынок и дергали у коней из хвостов конский волос для удочек. Он говорил, что если кто-то приводил белую лошадь, то хозяину такой редкой лошади нужно было от нее не отходить, а то животное могло вернуться в деревню и вовсе без хвоста. Белый конский волос был очень ценен. Белый волос вязали в самом конце снасти. К нему, собственно, и привязывали крючок. Дед даже показывал, как они это делали, как они делали леску из конского волоса. Он объяснял, что не просто привязывали один волос к другому, а как-то еще крутили эти узлы, а потом катали эту леску на ладони, по ноге. Дед при этом делал движения, похожие на те, что делают на Кубе, показывая туристам, как скручивают сигары. В незапамятные времена так делали кубинские женщины. Дед говорил, что хозяева лошадей больно и метко хлестали мальчишек кнутами, если успевали. Это происходило когда-то в моем городе. Но в этом же городе когда-то стояли желтые бочки на колесах с надписью «Молоко». И я маленький бегал с бетончиком купить молока. Это, кстати, в нашем городе все говорят «бетон» вместо «бидон». Где-то теперь эти бочки. Давно я их не видел нигде. А много рыбы в нашей реке при мне уже не было. И рыбалка была еще та. Но дед говорил, что если бы у него была леска, потому что конский волос крупную рыбу не выдерживал и легко рвался, тогда рыба уходила вместе с крючком. А крючки были очень ценны. Их можно было купить только в магазине под названием «Торксин». «Торксин» – это, ну, это такой магазин, где можно было купить что угодно, как говорил дед. В нем было все, все, что надо. В те скудные и трудные времена в нем можно было купить даже теннисный мячик. Дед говорил о теннисном мячике с каким-то особенным чувством. Видимо, ему сильно хотелось иметь когда-то в детстве маленький, упругий и очень приятный на ощупь мяч. Хотя я не припомню, чтобы он говорил о теннисных ракетках и о том, что он играл когда-то в теннис. Или хотя бы видел когда-нибудь теннисный корт. Какой к черту теннис в моем городе в те времена? Да и сейчас тоже. Но купить что-либо в Торксине, как говорил дед, можно было только на серебро или золото. Торксин несли золотые или серебряные монеты еще царской чеканки. Дед говорил, что на серебряный рубль можно было купить, ну, массу всего необходимого можно было купить. Пацаны где-то раздобывали эти монеты и покупали блестящие рыболовные крючки, немецкую свинцовую охотничью дробь и картечь для грузил, итальянские медные иглы для патефона в красивых коробочках. Патефонов ни у кого из дедовых друзей или родственников не было, но иглы покупали, потому что они стоили копейки, а вещь красивая. И коробочка была очень красивая, с красивой женщиной, нарисованной на ней. Покупали американские стальные перья, чтобы писать. Иногда брали на небольшую компанию дорогие папиросы. Дед говорил, что самыми лучшими были папиросы «Сафо» и «Пушка». На пачке папирос «Пушка» была изображена, ну, собственно, сама «Пушка». А как выглядела пачка папирос «Сафо», я не знаю. И правильно ли я расслышал название и запомнил его, название этих папирос из рассказа деда я тоже не помню. Может быть, они назывались и сапфо. Но мне с трудом верится, чтобы в моем родном городе были отголоски еще и античной истории. Но главное это что? Главное, что в моем городе когда-то, во-первых, можно было купить что угодно, а во-вторых, можно было заплатить златым серебром, как платили когда-то пираты. Вот факт, который связывал меня с историей. Мой дед делал это, то есть он платил золотым серебром, а значит, была не отдельная от меня, не чужая история. У меня до сих пор где-то лежит серебряный царский рубль. Откуда он взялся в нашей семье, я не помню, но в детстве я любил рассматривать его. И по сей день я хотел бы оказаться с этой монетой в том самом дедовском Тарксине на другом берегу реки, в этом мифическом магазине. Я не знаю никакой сибирской экзотики. Я не пережил ее. Книги «Угрюм река» или «Последний из Удыге» для меня так же полны тайны и так же далеки от меня, как «Кавказский пленник» или «Фрегат Паллада». Я вырос в городе. Я не знаю тайги. Мне тайга неведома. Я пролетал над тайгой на самолете, когда летел в Москву, или из Москвы, когда летел домой. Я ничего не видел. Я просто знал, что там подо мной тайга. А что это такое тайга? Я только однажды совсем неглубоко и совсем ненадолго вошел в таежный массив. Был искусан комарами, что-то унюхал, что-то увидел, ничего не понял и вернулся в город. А что я мог там понять? И что я там должен был понять? Это все равно, что попытаться полюбить море, зайдя в него по щиколотку. Да к тому же, когда вода холодная. Но море все-таки полюбить легче, чем тайгу. А тайга... Когда я побывал в тайге, погода была скорее плохая. Конец августа, прохладный или даже серый день был совсем серым и очень ветреным, но не беспросветным. Иногда солнышко задевало нас, но не мощно, не всем диском, скорее краешком, подмигивало из-за толстых объемных облаков. Дождя не было, дождь шел ночью и весь предыдущий день. Мы вошли в тайгу утром и оглушили сами себя хрустом и шелестом травы, кустарника и папоротника, сквозь которые нам пришлось продираться. Тайга приглушила утренний свет и загудели комары. Отец договорился с какими-то своими знакомыми, и меня взяли на охоту. Мне было тогда года 23-24, точно не помню. Отчего-то мне хватило ума не изображать, что я опытный и умелый. Нет, я не скрывал, что я ничего не смыслю в лесных делах. Также я не хотел показаться тюфяком. Мужики были мне рады. Их было трое, все вдвое старше меня. Один был местный охотовец Серега, а остальные, не помню их имен, тоже какие-то местные, но давно уже живущие в городе. Кто-то из них как раз и был знакомым моего отца. Все были мне рады, потому что мне можно было рассказывать таежные байки, можно было меня удивлять, разыгрывать, пугать, и еще можно было обо мне заботиться. То есть 33 удовольствия было для мужиков. Мужики запрещали мне называть их на «вы», но я чувствовал, что им приятно, что я их так называю. И еще им было приятно мне запрещать обращаться к ним на «вы». Вот такая вот интересная был у нас способ общения. Так что я продолжал это делать, то есть называть их на «вы», а они продолжали запрещать мне это делать. Сейчас я думаю, что эта охота не была настоящей охотой. Просто три мужика захотели повстречаться, потому что давно не видались, поговорить, выпить, побродить по тайге, пострелять из ружей. Мы приехали из города в деревню на машине, приехали в деревню совсем поздно вечером, переночевали в доме охотоведа Сереги. Я спал плохо. Я не люблю деревенские условия. В доме сильно пахло, не знаю, как сказать, там пахло деревенским домом, в котором живут и совсем старые, и совсем юные люди вместе, и еще много кошек. В таком доме постоянно готовят еду, и пахнет этой едой, которая еще приготовлена с вечера, и даже затерялись запахи еще позавчерашней еды. Я не понимаю и не знаю, как жить в деревне. Мне кажется, жизнь в деревне невыносимо трудной, а главное, неоправданно трудной. Те закаты и восходы, тот туман белый-белый, который лежит на реке, обещая знойный день, жужжание моторной лодки из-за этого тумана, удочка в руке, а за спиной мычит, позвякивает чем-то, кукарекает деревня. Все это радость только для заезжего на выходные горожанина, который любит запах деревенского дома, парное молоко, ковыряние на огороде, разговоры о скотине и саму эту скотину, а также кур и прочую мелкую мелочь. Любит тесную баньку и умывание из рукомойника и так далее и тому подобное. Я всего этого не люблю и никогда не любил. Я не понимаю этой любви. Когда мы ехали из города, я сидел на заднем сиденье старого отечественного внедорожника, вдоволь наклацался зубами и натрясся по кочкам и ухабам, а еще я наслушался таежных разговоров про то, как в прошлом году было уж очень много барсуков, и пришлось нескольких этих барсуков подстрелить. Барсучьего жира зато они запасли на всю зиму, вот так говорили мужики. «А для чего нужен барсучий жир?» – поинтересовался я. «Ты что, не сибиряк, что ли?» – спросил тот, что был за рулем. «Да нет, просто молодой еще», – ответил за меня другой. «Прихватит, узнаешь, зачем барсуку нужен жир». Они оба посмеялись и продолжили разговоры про медведей, косуль, таежные дальние озера с самами и другими неведомыми большими рыбами. Слух и сердце мне приятно обжигали слова «заимка», «пасека», «зимовье», «старый прииск». «Если силы будут, дойдем завтра до прииска», — сказал водитель. «Какого прииска? Золотого, что ли?» — совершенно изумился я. «А какого еще? Конечно, золотого. И сейчас добывают?» «Не, при Екатерине добывали золото. Потом какое-то время кто-то сам еще пытался ковыряться, а теперь там тишина». «Интересно», — выдохнул я. «Да ничего интересного, так, жутковато маленько, и все». Мы приехали в деревню, поужинали, выпили немного самогонки, от которой все волосы на моем теле стали дыбом. Мужики, правда, ее хвалили. А потом мы легли спать. Я почти не спал из-за запахов храпа и вообще. А утром взяли ружья, еду, сели вчетвером в машину, выехали за деревню, проехали мимо каких-то свинарников, ржавого трактора, пересекли поле и остановились у леса. Это и была тайга. Меня сильно удивило то, что комары все-таки боялись той белой жидкой мази, которую мы намазывали на себя, прежде чем шагнуть в лес. Эти комары кружили и звенели перед лицом, садились на одежду, но не кусали. Мы шли и шли, долго, быстро и молча. Мне никто ничего не объяснял. Я довольно скоро приноровился к ходьбе по лесу, реже утыкался лицом в паутину и даже перестал наступать на особо звонкие сучья. Глаза устали от мелькания веток, от просветов и затемнений. Я просто шел. Когда впереди прозвучал выстрел, я даже не испугался. И выстрел был негромкий, и стреляли не очень близко. Мы побежали вперед. Оказалось, Сергей подстрелил тетерева. Он держал среднего размера птицу в поднятой руке, а та была истерзана вдрызг. «Вот ведь картечью жахнул», – смеялся Сергей. Еще когда заряжал, сам себе повторял: «Серега, запомни, картечь в левом стволе, дробь в правом». Ну вот как раз наоборот и жахнул. «Ну ничего, съедим». И он подмигнул мне, и мы зашагали дальше. Ничего больше тогда не произошло. Мы не видели ни одного животного, ни одного таежного озера, никаких брошенных приисков. Лес, бурелом, тропинка, которая то была, то ее не было вовсе. И при Сергее мужики не трепались, а сам Серега, охотовед, в основном молчал. Когда к полудню мы пришли к маленькому бревенчатому домику, я уже понимал, что никаких медведей или барсуков вовсе не бывает, их просто нет вообще. А если и есть в тайге озера, то там водятся известные мне пескарики, ерши и в лучшем случае карасики. Да и то не кишмя кишат. Возле бревенчатого домика был чистый родник. Мы напились, встав на колени прямо из земляной воронки, которая наполнилась холодной водой, и на дне ее танцевали песчинки и маленький белый камешек. На двери дома не было замка. Мы вошли, в доме было темно. Он был без окон, этот домик. В нем стояла сырость, пахло плесенью и погребом. «Серега, а что ты дверь-то не оставишь открытой?» – спросил один из мужиков. «Пусть просохнет». «Ага», – сказал Серега, зажигая керосиновую лампу. «Медведь придет и все тут так просушит». Он перехватил мой ироничный взгляд. «Да-да, медведь. И вот это не поможет». Он показал пальцем на какие-то темные, не знаю, как сказать, мешочки, что ли, размером с куриное яйцо. Только совершенно неправильной формы, и эти мешочки были развешаны на веревочках, над дверью и даже по стенам дома. «А что это?» – спросил я. «Желчные пузыри», – ответил тот мужик, что вел машину. «Медвежий». «А зачем?» «Полезно», – сказал другой. «Да так, вешаем, чтобы медведи боялись», — сказал Сергей. «А они не боятся. Вот смотри». И он показал мне на следы огромных когтей. Домик был весь исцарапан. Некоторые следы были очень глубокие и находились высоко. Я с трудом дотянулся до них рукой. «А они сейчас за нами смотрят», — подмигнул мне Серега. Мужики затопили маленькую печку, чего-то копошились в доме, готовили еду. Они сварили несчастного тетерева, получился невкусный бульон. И невкусная птица, вся с перебитыми костями, была единственной нашей едой. Мне попала на зуб свинцовая картечина. Было больно, аппетит пропал окончательно. Потом мы выпили водки. Потом стреляли по консервным банкам из карабина. Я попал пару раз. Меня хвалили, и мне было приятно. Что-то еще делали, потом спали. К утру замерзли. Проснулись, дождались рассвета и вернулись в деревню. Это все, что я видел. На обратном пути комары жрали нещадно. Я потерял мазь, мною были сильно недовольны. Но я помню, как перед самым уходом из лесного домика, когда мужики готовились к обратному пути, я отошел за дом пописать. Я прошел мимо родника и прошагал 8 метров вдоль ручейка, который истекал из земляной воронки родника. Он струился, образуя небольшие заводи, а точнее лужи. Я шел, и вдруг в одной из луж я увидел отчетливый след. Я наклонился к воде и разглядел большой след, оставленный крупным животным. Это был след, как в кино оставляли медведи. От этого следа вверх, колыхаясь, поднималась илистая мутная взвесь. Эта взвесь замутняла чистую воду. А потом я видел, как муть стала опускаться. Писать расхотелось совершенно. На обратном пути мною были недовольны. Комары кусали, и я помалкивал. Помалкивал всю дорогу. Ничего больше я не увидел тогда. Медведя не в зоопарке, я повстречал позже. Намного позже. Потом.